волосы ее будут в беспорядке. Мы узнаем ее. Мы часто видим ее такой. Но сейчас он спит. Он спит тихо, этот город. Вдруг откроется в нагромождении зданий на какое-то время глаз. Мигнет, закроется, погаснет. Тишина. Он отдыхает. Во сне мы узнаем его. Сон не похож на смерть. Мы слышим и ощущаем приглушенное биение его жизни под теплым покрывалом. Только теперь этот город — незнакомая женщина, которую мы познали, страстно любили, но сейчас она свернулась бесчувственным клубком под простыней, а наша рука лежит у нее на бедре. Мы ощущаем, что она жива, но не видим этого. Она безлика и бесформенна в темноте. Это может быть любая женщина, любой город. Мы неуверенно касаемся ее. Она натянула на себя черный пеньюар предрассветных часов, и мы не узнаем ее. Она незнакомка, и глаза ее закрыты. Хозяйка дома с опаской поглядывала на полицейских, которых сама же и вызвала. Да вот хотя бы этот, высокий, что назвался следователем Хоузом, рыжеволосый гигант с белой прядью на виске. Ужас, до чего страшен. Хозяйка стояла в квартире, где на ковре лежала мертвая девушка. Со следователями она говорила шепотом. Не потому, что здесь был покойник, а потому, что было 3 часа ночи. На хозяйке был купальный халат, надетый поверх ночной рубашки. В квартире царила обстановка всеобщего взаимопонимания и некой общности, одинаково характерной как при сборах на рыбную ловлю, так и после трагедии. 3 часа ночи — время сна, и те, кто не спит, как бы связаны между собой невидимыми дружескими узами. «Как звали девушку?» — спросил Карелла. Было 3 часа ночи, и хотя он побрился в 5 вечера, подбородок его еще не потемнел. Слегка раскосые глаза в сочетании с чисто выбритыми щеками придавали ему вид выходца с востока. Хозяйке он понравился. «Приятный молодой человек», — подумала она. В ее лексиконе молодые люди делились на приятных и вшивых. По Коттону Хоузу она пока не определилась, но склонялась к тому, что он паразитическое насекомое. «Клодия Дэвис», — ответила она Карелле, который ей нравился, и в упор не замечая Хоуза, не имевшего никакого права быть таким огромным, да еще с белой проседью в волосах. «Вы знаете, сколько ей было лет?» — спросил Карелла. 28-29, наверное». «Давно она здесь поселилась?» «В июне». «Всего лишь?» «Да, и такое несчастье. Мне она показалась приятной девушкой. Как вы думаете, кто мог это сделать?» «Не знаю», — ответил Карелла. «А может, это самоубийство?» «Но запаха газа я не слышу. А вы?» «Нет», — сказал Карелла. «А вы не знаете, где она жила раньше, миссис Модер?» «Нет, не знаю». «Вы не спросили у нее рекомендательного письма, когда сдавали квартиру?» «Да у нас ведь недорогие квартиры, меблированные», — пожала плечами миссис Модер. «Она заплатила мне за месяц вперед». «А сколько это?» $60. Заплатила наличными». «Я никогда не беру чеков у незнакомцев». «Но вы не знаете, из этого она города или приезжая?» «Не знаю». «Дэвис», — повторил Хоуз, качая головой, «с такой фамилией трудно будет что-нибудь установить». Их, наверное, тысячи в телефонной книге».